Господи, взгляни на землю грешную с высоты величия Твоего. Люди о любви Твоей и вечности слышать не желают ничего. Суета, суета объяла все вокруг, губят души гордость и сомнения. Враг замкнул людей в грехопорочный круг. Нет нужды в прощении и спасении. Господи, взгляни на мир разнузданный, нет конца убийствам и вражде. Этот мир распял Христа неузнанным, глух к чужому горю и нужде. Охватили тьма и мрак сердца людей, проливают в злобе кровь невинную. Души с каждым днем все жестче и черствей, не спешат прийти к тебе с повинною. Господи, взгляни на души бедные, во грехах погряз и стар, и млад. Дерзкие, коварные, лукавые, все идут одной дорогой вам. Не спеши, о Боже, с гневом праведны, не простри руки с мечом карающим. Некогда врагу вдруг стало завидно, он их обольстил грехом пеняющим. Растопи сердца оледеневшие, ты своей любовью согревающей. О, взыщи погибшее и грешное, и покрой все милостью прощаю.